Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Горюш? Эдма. Ой, извините. Ох. Ну все, домой. Ну домой так домой. Слушай, а может мы к тетке соскочим, а? Ты же ее терпеть не можешь. Сегодня же она по-доброму. Жалко старушку. Принесем пирожное, чаю попьем. Ну давай. Хотя странно, конечно, только же на рынке встречались. И вид у тебя не очень. А что вид? Нормально. У меня в машине брюки, свитер, переоденусь. Смотри, хозяйство не застуди. Не боись. Холодно, да, сегодня? О, Господи, что же делать? Ну, чего ты ревешь? Так, на тебе 5 рублей, гони в гвардейское к Нинке за ключами. Ты понимаешь, что ты весь дом без воды оставил? Да разве же я виновата? Ну, а кто виноват, что ты меня опять залила? Да я же кран перекрывала, я точно помню. Помню, тут помню, а тут не помню. Ты, Иванова, того, пошевеливайся. Суббота, людям вода нужна. Ну, я же точно помню, что кран перекрывала. Игорек! Ниночка! Стойте, стойте! Игорек, Ниночка, вас на Бог послал! Ключи дай! Какие ключи, тетя Оль? Возьми пирожное. От квартиры. На базаре кошелек вытащили, а там ключи. А покрали? Пошла мясо покупать, выбрала. Кошелька нет, а ключи-то там. Игорь, где ключи теть Оли? В бардачке. Ищи быстрей. А? Вот. Нашел? Пойдемте, я дверь открою. Пойдемте, пойдемте. О, боже мой. Тетя, пойдем. Боже мой, боже мой. Боже мой. Тебе воду помочь перекрыть или сам справишься? Сильные дела воду перекрыть. О, боже мой, боже мой, боже мой. Да, слава богу. Ох, и натекло. О, боже мой. Я буду перекрывать. Соседей затопило, боже! Сейчас все уберем, тетя Оля. Господи! Что это? Тетя Оля, вас обокрали. Господи! Квартиру обокрали! Игорь! Господи! Что? Что ж вы стоите? Милицию надо звонить! Тетя Оля! Ай. Боже! Одесса. 2 кражи и 1 потерпевшая. Вор-карманник на привозе у женщины вытащил кошелек. В нем нашел ключ от дома. И совершил еще квартирную кражу. 2 недели до Нового года, а перед праздниками у карманников самая работа. Какие-то первые выводы? Ну, либо вор знал старуху и знал, где она живет, либо как-то очень быстро добыл эту информацию. А может, у нее в кошельке и домашний адрес был? Не было. Но смотрите, 3 беды сразу. Кошелек, квартира, да еще и квартиру залило. Нет, ну, кошелек и квартира, это понятно. А вода что, тоже не случайно? Вор должен вести себя тихо. Зачем же заливать? Соседи прибегут. Ну да. Ну, значит, случайность. Ну, может и нет. Есть над чем подумать. Интересно. Здравствуйте. Деньги на похороны. Ну как вам? Копейки складывала. Угу. Да, странно. Что же его так разозлило? Квартиру обокрал, понятно. Но зачем воду открыл? Ну, может, псих, кто его знает. А вообще у бабули спросите, что пропало. Да что тут могло пропасть? Видно же, что пенсия копеечная. Сейчас спросим. Здравствуйте. Дайте я с тетей вашей поговорю. Сразу вопрос важный. Деньги, ценности пропали? Какие ценности? Деньги. 197 рублей. 197? Да. Да уж. Вы кого-то подозреваете? Кого подозревать? Когда обнаружили пропажу кошелька? Когда мясо покупала. Так и купите кусочек мяса, мадам. Костомаку убери, я тебе за мясо плачу. Постойте. Где вы здесь видите кости, мадам? Где, спрошу я вас? А вот этот маленький кусочек, так это для супчика. Какой же супчик без косточки? Кость, я за 10 копеек куплю, а за мясо ты с меня 3,90 дерешь. Так вы посмотрите, какая красота. Ты мне зубы не заговаривай. Косточку лучше убери. Так, ну все. Раз не хотите брать, сейчас его люди у меня с руками оторвут. Ладно, беру. Правильно. С вас 4 рубля 26 копеек. Понятно. Где кошелек? Кошелек украли. Люди, кошелек украли. В милицию иди, мамаша. Угу. Заявление писали? Написала. Угу. Хорошо. Завтра заберу. Надо объединять в одно дело. Так. А кого залило? Ой, это меня залило. В котором часу? Значит, это было без четверти 12. Фильм как раз начался. А тут с потолка как хлынет. Ну, я и побежала к ней наверх. Она же не первый раз меня заливает. Сидит телевизор, смотрит, а ноги в воде. Ах ты, боже мой, да что же это такое? Ну, опять. Ну, подожди, я тебя сейчас устрою. Ах ты, дрянь паршивая, а? Ах ты ж, зараза такая. Ну, а ну, быстро, открывай. Открывай, зараза, открывай Таня, дверь. Таня, что случилось? Да ну, она опять меня затопила, ну. Слушай, ее же нету дома, она же на рынок уехала. Это ж надо воду перекрыть. Как? Михалычу позвоню. О. Михалыч, это сантехник? Так вот он. Анна Андреевна, можно вас? Извините. Ну, Юра, что у нас тут не так? Да все у нас тут так. Смотрите, кровь на проволоке и нитка синяя. Угу. Я думаю, что было так. Вор полез открывать кран, зацепился за проволоку, порвал одежду, ну и поцарапался. Берите на экспертизу. Так что, из-за 200 рублей экспертизу проводить? Юра, это 5 ее пенсий. Ладно. Ко мне перебирайтесь, пропишу вас обоих. Тетя, хорошо, что ключи у вас были. Тут такое дело. Замок-то надо менять. Ключ у того гада остался. Понятно. Я домой, в Гвардейское, замок возьму. Езжайте, езжайте. Я быстро. Ты с теткой пока побудь. Да. Значит, вы, Михалыч, вам звонили. Мне. Я 20 лет в ЖЭКе сантехником работаю. У меня чемоданчик всегда наготове. Я схватил и сюда. Хотел сразу в подвал воду перекрыть. А там какая-то сволочь спички надо втыкивала. Черти. Руки подрывали, да? Че в Орк Иванов не полез? По незнанию, наверное. Мне брать-то нечего. Что в кошельке, что в квартире. А вы откуда знаете? А я всех знаю. Мне кто троячку, кто пятерку даст. А Ивановна сотку нальет. Старуха, что с ней взять, я не обижаюсь. Хорошо, спасибо. Вы пока свободны. Так, значит, замок мы с собой забираем. Да. И ключи от него, которыми двери открыли, тоже. Да-да, пожалуйста. Игорь замок новый поставит. И мы теперь с тетей Олей будем всегда. До свидания. Экспертиза показала, что замок не взламывали, а отмычкой не открывали. Ну вот как тут поймать вора? Нужно с рынка начать. Если только на кармане возьмут. Я и говорю, с рынка нужно начать. Место для карманника прикормленное. Базарный день, в толпе щипать радость. Ну ж какая тут радость? В квартире 197 рублей и в кошельке не больше десятки. Так между кражами прошло не больше часа, ничего себе. Месячная зарплата меньше, чем за час. А вам странным здесь ничего не кажется? Да, я понимаю, о чем вы. Кто-то из своих. Ольга Ивановна столкнулась на рынке со своей племянницей и ее мужем. Да что, они кошелек стащили? А зачем? Племянница, наследница, и зачем квартиру заливать? К тому же у них были ключи от ее квартиры. Логично. Нет, это не они стащили. И это стало понятно очень быстро. Ну, Семен Петрович... А мы сделаем ход? А мы сделаем ход. Гражданочка, вы присядьте, подождите. Мы позовем вас. А мы сделаем ход конем. Хоп. Долго я ждать буду. Так мы это... Чай пьем? Я вижу, вижу. Мне нужно заявление гражданки Климовой. Кража кошелька. Есть такое. Так и кошелек мы нашли. Бабка все за ключи убивалась, и они там же. Но нужно уточнить, ее ли. Не надо, это ее племянница. А где нашли? Так, на рынке за рядами в закутке. Угу. Смотри, Ефремов, ворсинка в кольце застряла. Да, похоже, синяя шерсть. Угу. Так, мы это с собой забираем. Это они напали на меня! Да я тебе! Вот он, негодяй! Залез ко мне в карман! Так, замолчите. Рассказывайте, что случилось. Идем мы по рынку, слышим вот эти. Метелят этого. А это верещит. За что били гражданина? Да вот он у нее кошелек украл. Да-да-да. Так, а ну давайте свесим. Сколько он затянет, интересно. Давайте посмотрим. О, хорошо, беру. Давайте, давайте, да. Ой, рука! Ах ты, ворюга! Теперь ты отмажешься, сучонок! Вали отсюда! Тебе говорили возле нас не промышлять! Бейте, бейте, бейте! Кошелек у меня украл! Иди, иди, собака, я тебе... Добавлю сейчас. Прекратить! Господи. Ты что делаешь? Даю. Закрой, да за что? А мне за что? В отделении разберемся. Он у меня украл. Да я помочь хотел. У этой кошелек упал. Я поднял, вернуть хотел. А эти бугаи накинулись на меня. Врешь? Я тебя еще вчера на рынке видел. Повадился в базарные дни. А это что у вас? На перчатке. Перчатка одна. А вторая где? Что, украли бугаи? Сейчас... Одной хватит. Так, с ними сами разбирайтесь. А этого красавца с его перчаткой я забираю с собой. Что, куда? Куда? Вор, карманник, Чушко. Ну и фамилия. Неоднократно привлекался за карманные кражи. Да, это, конечно, удача. У Климовой кошелек в субботу потянули. В мясном ряду, скорее всего. Мясник-дубовик показал, что Чушков в субботу как раз промышлял возле них. Ну вот. Да, и еще нитка на ключах, похожая из вязаной перчатки. Удача. Удача. Остается только узнать, как он раздобыл адрес старушки. Да, еще когда он успел узнать. Угу. И где занимался бегом на средней дистанции. Не понял. Ну как? утащил кошелек, побежал на квартиру потерпевшей, ограбил эту квартиру. Потом бегом обратно на рынок, чтобы кошелек выбросить. Вот другого места он не мог найти для этого. И все это, Артем, меньше, чем за час. Да. Он крутился, чтобы у тебя руки отсохли. Все, спасибо, спасибо. Ой, варюга, да не волнуйтесь. Таких надо. Бабка, огонь просто. Ну что теперь скажешь, Чешко? Да ничего я не скажу. Ну видела меня бабка, я ее тоже видел. И что? Привоз большой. Высказался? А кровь у тебя брали, помнишь? Вообще не понимаю, зачем. Анна Андреевна, предварительные результаты. Спасибо, Юрий Васильевич. Превосходно. Ниточка на ключах от твоих перчаток и группа крови в квартире Климовой с твоей совпадает. Какой квартире? Что за квартира? Квартира гражданки Климовой. Что, обокрал, да? Я? Ты еще скажи, что такая группа крови не у тебя одного. Царапина на пальце. Цепочка складывается на загляденье. Ты вытащил ключи для того, чтобы обокрасть квартиру. Да царапина старая. Вот, смотри. Я сроду квартиры не бомбил. На одесском рынке «Привоз» у пенсионерки Ольги Климовой украли кошелек с 10 рублями и ключом. Вернувшись домой, женщина застала в своей квартире потоп и разгром. Из шкафа исчезли деньги. Прибывшие на место происшествия оперативники следов взлома не обнаружили, но в ванной на трубе нашли кровь и обрывок синей шерстяной нитки. По горячим следам задерживают рыночного карманника Романа Чушко. Его группа крови совпадает с той, которую нашли на трубе. Однако Чушко свою причастность к квартирной краже отрицает. Какой квартире? Что за квартира? Квартира гражданки Климовой. Что, обокрал, да? Я? Ты еще скажи, что такая группа крови не у тебя одного. Царапина на пальце. Цепочка складывается на загляденье. Ты вытащил ключи для того, чтобы обокрасть квартиру. Да царапина старая. Вот, смотри. Я сроду квартиры не бомбил. И бабушек через дорогу переводил. Юный пионер. Сволочь ты! Старуха деньги на похороны складывала. Да не бомблю я квартиры. Я по карманной тяге. У меня своя профессия. По статистике, каждый четвертый житель большого города раз в жизни становится жертвой карманника. На особом счету столичные и портовые города, где много приезжих и есть чем поживиться. Долгое время карточные шулеры и карманники считались высшей воровской кастой. Они тщательно берегли руки, тренировали пальцы и считали свою профессию сродни искусству. Есть версия, что именно карманники и шулеры стали первыми ворами в законе. Они наотрез отказывались работать в лагере, потому что берегли пальцы. Сами карманники считают себя воровской элитой. Их оскорбляет сравнение с представителями других специальностей. Профессия? Вот и я говорю. Сявкой ты стал. Старуха обворовываешь. Да я на хороший куш надеялся. С чего бы это? По ней не видно, что с хлеба на квас перебивается. Да я тоже так подумал. Но мужик один шепнул, что бабка рыжье в гаманце таскает. Шепнул, и ты поверил. Знакомый твой? Пару раз видел, но опознать не смогу. Видишь, старушка, у нее полный кошелек золотых колец, цепочек. Боится дома оставлять. Не похоже на это. А ты проверь. Что дернешь, я все сразу покупаю. Недолго мучилась старушка. Ты смотри, и наводчик, и покупатель. И когда обещал купить? Да тут сразу, но дело застопорилось, и он сдымил куда-то. Протокол не записывай, бесполезно. В общем, подождала немного, а она к знакомым подошла. Поконкретнее. Ну, баба молодая, и мужик простой, лох кепки. В общем, они общались, А мне времени мало. Бабка отошла, да я сработал гомонец. А потом она дальше к мяснику пошла. А я гомонец открыл и понял, что зря только время потерял. Ты обозлился и пошел бомбить квартиру. Да еще и воду открыл. Со зла. Да какую воду? Откуда адрес потерпевшей узнал? Наглядно знакомый подсказал? Нет, я его больше не видел. Значит, срок будет по совокупности. По двум статьям. Слышишь, ты на меня квартиру не шей. У меня алиби верняк есть. В больничке я был. Легкие, ни к черту. И кто может подтвердить? Врачиха. Талончик у меня на 11:30 имеется. Угу. Проверим. А проверьте. Разочарованы? И в самом деле алиби? Да, врач подтвердила. И в гардеробе тоже. В гардеробе поликлиники. Сдал одежду в начале 12-го, забрал уже, когда темнеть стало. Но ведь... Мог Чушко ключ отдать наводчику, а сам в поликлинику? Конечно. Но он говорит, что выбросил. Непонятно. Понятно, зачем после ограбления квартиры возвращаться на рынок, чтобы выбросить кошелек. Если это можно было сделать где угодно. Действительно, непонятно. Артем, а что бы вы сделали? Я? Угу. Ну, я бы так рассуждал. Я думаю, что кошелек он выбросил... Сразу, тут же. А дверь открыли другим ключом. Я бы поговорил с племянницей. Ведь у нее же был второй ключ. Ефремов, долго возимся. Не верю я, что это племянница. Не верю. Но ей же выгодно. Она у тетки поселилась. Сейчас с мужем пропишется и все. Ой, подождите, подождите, товарищ, подождите. Вы же из милиции, я знаю. А меня же тоже обокрали. Успокойтесь, когда вас обокрали? Я не знаю, но я только сегодня обнаружила. Что пропало? Документы мужа покойного. Давайте зайдем. Вот, проходите, проходите. Вот здесь вот лежали документы, которые Петя приготовил. В смысле приготовил? Для музея. Мой Петя был командиром диверсионной группы под Измаилом. Он говорил, что в этих документах что-то очень важное, что там вся правда. И Иван Семенович сказал, что он сам лично придет и заберет их. Подождите, кто такой Иван Семенович? Иван Семенович – это директор музея. Может, вы забыли и отдали, и забыли. Что же вы из меня дуру-то делаете? Он велел хранить. Музей сейчас переезжает. Он потом приедет и сам заберет. Ну, может быть, вы переложили куда-то. Нет, ну я уже все обыскала. Так, хорошо. Когда последний раз видели документы? Когда приходил полковник. Полковник? Друг директора музея. Ну, во время войны я ж пацаненок был. Какой с меня толк? А вот брат с двоюродными сестрами, те геройствовали. Ну, а после войны поступил в Суворовское. Дослужился до 3 звездочек. Жаль, что вы Петю не застали. Он, наверное, знал ваших родных. Вашего мужа все в округе боялись. Огромно фашистов он ужас наводил. Да. Громом его войну называли. Ой, что это я? Вы же, наверное, за документами. Ой. Вы меня извините, я не могу вам их отдать. Иван Семенович сказал никому не отдавать. И посмотреть нельзя? Нет. А правильно. Приказ есть приказ. Дисциплина прежде всего. Вот моим бы гаврикам такую. Я ж человек военный, я понимаю. Ну, вот и хорошо. И что он, просто ушел? Ну, нет, мы еще посидели немного, он чаю попил. Потом мы говорили о чем-то совсем другом. Я ему все про свою соседку сверху рассказывала. Ну, вот посмотрите на потолок, вы видите, что делается, а? Ну, вот 100 раз я ей говорила, нельзя тебе жить одной. И тебе будет легче, и мне спокойнее. Ну, свои причуды. Причуды? Она уже 3 раза меня заливала. И еще зальет. Ну, понимающий человек. Вот он уходил, оставил мне несколько банок тушенки. Угу. Понимающий. Фамилия полковника? Он говорил, но я не помню. А он в фуражке был или в папахе? В фуражке. А колыш у фуражки какого цвета? Черный, голубой или красный? Красный. Красный. Ой, вы знаете, я вот вспомнила, у него еще на щеке такая вот под глазом родинка. Хорошо. Вот вам бумага, ручка, пишите заявление. А что писать? Я скажу. Сейчас приедет наш эксперт и снимет отпечатки пальцев. А что я такого сделала? Да ничего вы не сделали. Нужно сравнить отпечатки. Пишите. А полковнике Зайцева уже рассказала? Угу. Настоящий полковник. Пехота, а колыш красный. В руки документы не брал. И вообще, не похоже на кражу. Деньги не взяли, все на месте. Что вас развеселило? Да, почему-то вспомнился фильм «Подкидыш». Помните, там... У нас это вот как раз у 57-й квартиры. Старушка одна тоже зашла, воды попросила, попила. Потом хватились, пианино нету. Пианино нету, да. Вот вы никогда просто так ничего не говорите. При чем тут пианино? Нет, ну хорошо, вода в истории есть, старушек тоже хватает. Полковник... Ключи у соседки сверху не вытаскивал. К соседке снизу больше не приходил. Нет, поговорить, конечно, надо, но будет ли толк? Без руки! Чего вас в училище учат? Проверяющий увидит такой движок? Что скажет про нашу часть? Товарищ полковник. Товарищ полковник, через полчаса проверю. Если не исправишь, пойдешь в отпуск в феврале. Вопросы есть? Вопросов нет, выполнять. Есть. А, это вы из милиции? Да, добрый день. Майор Титова. Мне звонили с КПП. Я дал разрешение на ваш вход. Что там случилось? Солдаты набедокурили? Да нет. Мы по другому вопросу. А, ну тогда пройдемте ко мне в кабинет, майор. Ну это же мое детство. Я когда от Ивана про документы узнал, думал, может, что про моих отыщется. Прихватил с собой тушенку. Она же одинокая. Но бабушка тушенку взяла, документы не показала. Молодец. И больше вы не приходили? Нет. Но я не понимаю, при чем здесь я? Эти документы у нее пропали. Как пропали? Да вот так. Странно. Странно. Может, она их где положила, да забыла? Все обыскали. Нет документов. Ну, тогда я не знаю. Ну что ж, тогда мы пойдем. Да, кстати, а как мы можем с вами связаться, если вдруг что-нибудь понадобится уточнить? Вот, пожалуйста, визитка. Ух ты. Да. Редкость. Да. Спасибо. До свидания. Да, всего хорошего. Всегда пожалуйста. Хороший мужик этот полковник. Но пальчики с его визитки мы проверим. Согласен. Для очистки совести не повредит. Пирожки вроде продают. Будете? Ну, конечно, буду. Спасибо. Горяченькие. Угу. Смотри, кто идет. Ну, кто это? Здравствуй, Игорек! Какими судьбами? Здравствуйте. Вот, решил метку принести. Спасибо. Подождите, это же этот, как его, С полковником можно? Да, Игорь. Муж племянницы Климовой. Медок, это хорошо. Давай. Черт! Безрукий ты, Игорек. Поехали, солдат. Они знакомы. Понятно. А с остальным разбираться будем. Ага, вот справка о прописке. Получается, Игорь и Нина до переезда к тетке жили в Гвардейском, недалеко от воинской части. Село небольшое, все друг друга знают, но полковника из воинской части уж точно. Да, все верно. Ступченко величина. Чем-то, наверное, мог помочь. Ну да, а тот медок был в благодарность. Одесса почти миллионный город. У одного родственница сверху живет, а второй к бабушке приходил, документами интересовался. Ну и что следствие может предъявить? Вообще ничего. Там есть маленькая справочка. Группа крови Игоря Веремеева совпадает с той капелькой, которую нашли возле крана. Но такие совпадения уже были с Ромой Чушко. Но с мужем племянницы надо было поговорить. Да, чтобы понять, будет ли он отрицать знакомство с полковником. Или нет. Здравствуйте, гражданин Веремеев. Здрасте. Мы хотим, чтобы вы вспомнили тот день, когда встретились с гражданкой Климовой. Тетя Оля? Ну, давайте вспомним. Давайте. Как дело было? Встретились. Постояли, поговорили. Тетя Олечка, вот колбаску купила, а сейчас пойду за соленьем, потому я что поняла. Уже разгрузка. А я, Ниночка, пойду за мясом. Ну, все, дети хорошо. Мои, приходите в все. Гости. До следующих выходных, да. Пойдем, Игорёш. Обычно она не очень, а в тот раз нормально. А после этого куда пошли? Ну куда? По базару. Вдвоем с женой? И вдвоем, и порознь. Она за соленьями пошла, а я на железку за инструментом. Потом к тетке поехали, да? Сначала пирожные купили, а потом поехали. Ничего не забыли? А еще переоделись. Вы меня извините. Ну, еще в туалет сходил, в ухе поковырялся, высморкался. А ну-ка, закати рука. Чего? Может, еще трусы снять? Надо будет, снимешь. Пусти руку, сволочь! А это что? Царапина. Пусти! Откуда? Откуда я знаю? На работе, наверное. На рынке вы были в спортивной кофте, а у тетки в свитере. Где кофта? Старая она. Выбросил. Все понятно. Стоять. Так. Вот и кофточка. Дырка. Отдадим Юдину на экспертизу. А вы с нами в кабинет поедете. Сто процентов нитка из ванной отсюда. Ладно, пойду к себе, сделаю экспертизу. Заключение принесу. После результатов никакие признания не принимаются. Снисхождения в суде не будет. Ладно, ладно. Я тетку обокрал. Воду зачем напустил? Чтоб соседи на нее пожаловались, и она нас к себе пустила. Хочешь, скажу, кто надоумил? Полковник Ступченко. Только не говорите, что вы с ним не знакомы. Он. Так, рассказывайте. Рядовой Веремеев! Здорово! Обижает, товарищ полковник, младший сержант. Молодец, как жизнь? Как в рыбный день в Одессе. А, кстати, был в Одессе. Тетка твоей жены на Советской армии живет, да? Так точно, товарищ полковник, а вам она зачем? Да она мне 100 лет не нужна. А соседка жаловалась, что она ее заливает. Было дело, так она же нас не прописывает. Да я знаю. Соседка говорила, убью вредную старуху, если не пропишет Нину с мужем. Вот, пусть убьет, но после прописки. Ну да, это ж в центре Одессы. Спаси старушку, пропишись. Да хоть сейчас она не соглашается. Ну сделай так, чтобы согласилась. Залей соседку. Залей соседку. Тетка целыми днями дома, а так я, конечно. И в базарный день? По субботам всегда на привозе. Точно, мы встречаемся. А ну так встретишься, поговоришь. А старушка пока будет по базару ползать, сбегаешь, откроешь воду. Хотя ключи от квартиры... У Нинки есть ключ. Остался. Во! Тебе и карты в руки! Только я тебе ничего не говорил. Будь здоров, младший сержант! В центре Одессы. Тетку на рынке встретили. Подгадал. Ну, соседи мои, приходите в гости. До следующих выходных, да. Пойдем, Игорёш. Нинка по своим делам пошла, а я к тетке в дом. Машину за квартал оставил. Хорошо. Воду напустил. Как-то понять можно. Но зачем квартиру обворовал? Подумал, что если она еще и без денег останется, точно запросится, чтобы мы у нее с Нинкой жили. Хорошо. Все понятно, Веремеев. Вы задержаны. Уведите. Полковник, документы, Измаил. Ваня, езжай-ка в Измаил. Разузнай всю подноготную героического полковника Ступченко. Так воскресенье же вечер. Да, Ваня, воскресенье. Всех на ноги подними. Есть. Я смотрю, вцепилось следствие в полковника. Интуиция для сыщика бывает важнее незнания и опыта. Нет, ну я понимаю, как примерно рассуждала майор Титова. Веремеев дурачок, ему что сказали, то он и сделал. А сказал полковник. Что делает человек, когда с потолка льет? Бежит к соседям сверху. Нет, я понимаю. Но тогда нужно доказывать, что во время потопа полковник оказался где-то рядом и заскочил в квартиру Зайцева. А если у него алиби? Ну, не знаю. Интуиция. Надо было сначала узнать, что такого важного понадобилось в документах. Документов привез целую папку. Все просмотрел. Есть там одна расписочка. Очень интересная. И чем же? Вот покажу вам, сами все посмотрите. На одесском рынке Привоз у пенсионерки Ольги Климовой украли кошелек с 10 рублями и ключом. Вернувшись домой, женщина застала в своей квартире потоп и разгром. Из шкафа исчезли деньги. Вода залила квартиру Татьяны Зайцевой, соседки снизу. Через несколько дней Татьяна обнаружила исчезновение документов, которые остались с времен войны у ее мужа. Сыщики задерживают Игоря Веремеева, мужа племянницы Климовой. Он признается, что проник в жилище тетки своей жены и устроил там потоп ради того, чтобы пенсионерка вселила их в свою квартиру. Так поступить ему посоветовал полковник Андрей Ступченко. Но кто похитил документы у Татьяны Зайцевой, оставалось загадкой. Здравствуйте. Доброе утро, товарищ полковник. Вы ко мне? Да, к вам. Об Игоре Веремееве поговорить. Ну, если бы вы знали, как я себя корю, и зачем только я сказал этому придурку о тетке. Но я ведь не думал, что он сделает такой идиотский вывод. Ну, не скажите. Он воспринял это как совет. В благодарность банку меда принес. Не брал я никакого меда. Иван Валентинович был в Измаиле. Интересные вещи рассказывает. Там во время войны действовал немецкий агент по кличке Сидор. Его убили после освобождения города. Так. Похоже, в похищенных документах были интересные материалы о нем. Понимаю. Но почему вы мне об этом рассказываете? А вам это не интересно? На свете много интересного, майор. Но служба, простите, прежде всего. Нинка плачет. Послушал, Игорь, мерзавца. Оказывается, посоветовал мою квартиру залить. Ну, я ему такую претензию выставлю. Он мне всю квартиру ремонтировать будет. Ой, а вы чаек пейте и пирожки кушайте. Пирожки вкуснючие. С капусткой я туда сахарок добавляю. Обожаю с капустой. Татьяна Павловна, скажите, пожалуйста, а кто-то к вам приходил после полковника Ступченко? Ой, да я уже в голове все перебрала. Но никто не заходил. Вкусные пирожки. Попробуй. Стоп. Пирожки. Солдатик. Но ведь он же не заходил. Какой солдатик? Ну, я же вам говорила. Нет. Ну, как же, я же рассказывала, что сидел на ступеньках солдатик. Я его еще пирожками угостила. Тайна не на тайне. О! А что ты тут сидишь? Так я эту девушку жду. Какую девушку? С какой квартиры? Ой, я и не знаю. Познакомились, я ее до подъезда довел. Вот сижу, жду. Не выходит. Ох, вы же эти девушки. Сейчас пирожков тебе вынесу, не будь голодный. Ну, спасибо. Держи. Спасибо. Ешь на здоровье. Эх, молодежь. Ну, он еще такой голодный был, что сразу стал кушать. Ну, а я домой пошла, потом вы знаете. То есть он зайти не мог? Да ну никак не мог. Хорошо. А когда вода полилась, что потом было? Ну, я наверх побежала. А солдатик? Ну, да вроде как сидел, так и сидел. А потом? Ну, не помню. Ну, вода хлынула, я наверх побежала. Потом сантехник Михайлович пришел. Он, вы у него спросите, может, он что-то помнит. Хорошо, спросим. Спасибо вам за угощение. Что, все ж? До свидания. Да, до свидания. Дверь открыта. Заходи и забирай документы. Ну да, в принципе. Ой, это же этот, Щечка. Гражданин Щечка! Гражданин Щечка, постойте! Разговор к вам есть. Че надо, я спешу. У меня трубу прорвало. Ну, знаете, мы тоже не бездельничаем. Вы помните, как гражданка Климова залила свою соседку Татьяну Зайцеву? Помню. Прошлую субботу это было. В подъезде солдатик на ступеньках сидел. Так, я в подвал спешил. На ходу ключи доставал. А вот за дверью ни солдатиков, ни генералов не было. Вы уверены? На все 100 грамм. Ну что ж, спасибо. Больше не задерживаем. Пожалуйста. Много ли времени надо, чтобы документы забрать? Ну, если знаешь, где они лежат. А полковник Ступченко знал. У самого алиби. Был на совещании, все его видели. А вот солдатик ждет. Только он ждет не девушку, а ждет, пока Зайцева наверх побежит. Красиво придумано. Угу. Только не забывайте, Артем, что в полку 700 человек солдат. Увольнительная. Без счастья просто так не выйдешь. Нужна увольнительная. Вы знаете, вряд ли это был наш солдат. Мы уже месяц никого в увольнение не отпускаем. К проверке готовимся. Но в прошлую субботу кто-то в увольнение уходил? Сейчас посмотрим. Да, точно. Один человек ходил, рядовой скидан. Командир лично выписал увольнительную. Хорошо, что всего один. Скажите, пожалуйста, а товарищ полковник часто сам выписывает увольнительную? Вы знаете, практически никогда. Это исключение. Можно мне забрать увольнительную? Я завтра верну. Скидана можете отпустить на пару часов? Под мою ответственность. Хорошо. Дежурный, скидана ко мне. В шкафу есть отпечатки пальцев. Вот сейчас и сравним. В каком шкафу? В квартире гражданки Зайцевой. Она тебя пирожками угощала. Не знаю такую. И полковник Ступченко не рассказывал, где лежат документы. Да полковника Ступченко только на построениях вижу. Анна Андреевна, результат дактилоскопии. Спасибо. Что и требовалось доказать. Опознание проводить будем гражданкой Зайцевой, которую ты не знаешь. А если я сам? Добровольное признание. Человек опытный. Сидел, что ли? Было по малолетке. Так, рассказывай. Почему согласился обокрасть квартиру? Полковник на Новый год в отпуск пообещал. Сделаешь, как я скажу, Новый год проведешь дома. Так а как же я сделаю, товарищ полковник? Это же чужая квартира. Ну, я же не предлагаю тебе взламывать дверь. Ты зайдешь в квартиру, возьмешь документы и выйдешь. Так а кто же меня туда пустит, товарищ полковник? Квартира будет открыта. Бабка побежит к соседке. Ты зайдешь, возьмешь, и только тебя и видели. А вдруг хватится? Да что я тебя уговариваю? Знаешь, сколько желающих из казармы на Новый год в увольнительную? Ну что, солдат, сделаешь? Сделаю, товарищ полковник. Свободен. Есть. Полковник сказал, что это даже не уголовное дело. А ты и рад стараться. Так Новый год же. К тому же там все было, как он и обещал. Я пришел, сел на ступеньках, ждал. Там бабулька вышла. Тайна не на тайна. Тара-тайна. О! А что ты тут сидишь? Так я эту девушку жду. Какую девушку? С какой квартиры? Ой, я и не знаю. Познакомились, я ее до подъезда довел. Вот сижу, жду. Не выходит. Ох, вы же эти девушки. Сейчас пирожков тебе вынес, и не будет голодный. Ну, спасибо. На. Держи. Спасибо. Ешь на здоровье. Эх, молодежь. Я когда пирожок доедал, бабулька снова выскочила и наверх побежала. Ах ты, боже мой, да что же это такое? Ну, опять. Ну, подожди, я тебя сейчас устрою. Ах ты, дрянь паршивая, а? Ах ты ж, зараза такая. Ну, а ну, быстро. Открывай. Открывай, зараза, открывай дверь. Это ж надо воду перекрыть. Михалычу позвонить. Потом я папку полковнику отдал, а он мне увольнительную, как и обещал. И когда ты должен был ехать? 28-го должен был. И куда ты теперь поедешь? Пиши признание. Я лично проверю. Свободен. Так, я не понял, в чем дело? А я ведь вас спрашивала про Сидора. Вот его расписка. Одну такую нашли в Измаиле. Я, агент Сидор, сообщил немецкому командованию о месте нахождения двух врагов Германии. За это получил 200 марок. Подпись. Сколько вы таких расписок написали? Ты с ума сошла? Ты думаешь, что болтаешь, майор? Я думаю. В документах, которые вы похитили у Зайцевой, сколько таких было? Звездочку на погоны захотела. Сейчас не сталинские времена. Какую звездочку? Я кражу расследовала. 197 рублей у гражданки Климовой. А вами займутся другие специалисты. Почерк, конечно, за три десятка лет изменился, но экспертиза уже ведется. Да. Вот показания рядового Леонида Скидана. Заведите Чушко. Ну, Роман Степанович, будем молчать про этого гражданина? Другой разговор пойдет. Он подозревается в пособничестве гитлеровцам во время войны. Ну как вам? Да вы что, люди? Скупал он у меня все. И все! На рынке он был, когда вы старушку обчистили? Был. Он навел на нее. Видишь, старушка, у нее полный кошелек золотых колец, цепочек. Боится дома оставлять. Не похоже на это. А ты проверь. Что дернешь, я все сразу покупаю. Недолго мучилась старушка. Я эту старушку за десятку. Да в такое дело. Чистосердечным признанием и сотрудничеством со следствием будете доказывать свое раскаяние. Понятно? Да. Да, Зайцева слишком, слишком быстро обнаружила пропажу документов. Еще бы месяц, и она бы ничего не вспомнила. Гражданин Ступченко, вы задержаны. Уведите. А может быть, и вспомнила. Что? Про вкусные пирожки. Ефремов, ты елку купил уже? Какую елку? К Новому году. Всего-то ничего осталось. Точно. Интересно, сколько ему лет было во время войны? 16. А приговоры знаете? Меньше всего пострадал Веремеев. И жена, и тетка, как узнали, в какое дело он впутался, все претензии сняли. Условно получил за квартирную кражу. Карманник Чушко в очередной раз загремел на 4 года. А полковника судили как военного преступника. Да, все-таки есть преступления, которые не прикроешь фразой «ошибка молодость».